Глава 15. Агата. Пока босс делился своим гениальным планом, я смотрела на него с открытым ртом. Это ж надо было так вляпаться, что даже на проверку стало все равно. Даже не расспрашивая, он разрешил оформить Лилю на должность админа, намекнув, что доверяет моим решениям. На мгновение подумала, что Саша своим ударом необратимо стрясла Кутузову мозги. Хотелось вызвать ему врача, а не вот это вот все, но... Рассказав свою задумку, он потребовал хранить молчание и, подмигнув здоровым глазом, умчался покорять своенравную пышку. Подбитый глаз у него сильно заплыл, и, подмигивая, он больше смахивал на несчастного, страдающего нервным тиком. В какой-то мере по отношению к Саше я испытывала благодарность. Проверка началась невероятно удачно, особенно для меня. Но, вспомнив, что теперь я осталась один на один с Константином, я поумерила свои восторги и попыталась придумать, как бы заняться работой, но при этом не ввязаться в войнушку с этим хамом. Константин почему-то в стремлении поработать спокойно меня не поддержал. «Ты слышала, что сказал хозяин отеля?» — поигрывая бровями, проурчал этот нахал. «Теперь я тут всем командую, а ты моя подчиненная. Усекла?» «Временно!» Скрестив руки на груди, буркнула я и, расплывшись в коварной улыбке, напомнила. «Ты всего лишь замена и ни на что не влияешь. Усёк?» «Ну, пока я здесь, проверка под моим контролем». Почти по слогам процедил он и, подмигнув, добавил. «И ты тоже. Так что начинай подчиняться прямо сейчас». «Ага, бегу и падаю», — огрызнулась я и, смерив его презрительным взглядом, фыркнула. «Не для того я должность ждала, чтобы разочаровать своего любимого босса». Последние слова выделила особым воркующим тоном, и Костя тут же прищурился и, раздувая ноздри, утробно зарычал. «Любимым боссом буду я, если ты еще не поняла». Медленно приближаясь, пророкотал этот нахал. Потом вдруг замер и, насупившись, спохватился. «Так я не понял, чем я тебя не устраиваю?» «Давай пропустим тот этап, где ты меня очаровываешь», вздохнув, произнесла я и, кинув в сторону окна, поделилась. «Я ежедневно отшиваю толпы мужиков, и удивить тебе меня нечем, не прокатит, понимаешь?» «Нет, не понимаю», — покачав головой, отозвался Костя и, склонив голову на бок, переспросил. «Неужели всех отшиваешь? Кольца я не вижу, значит, ты не замужем. А с такой загруженностью, скорее всего, на нормальные отношения времени у тебя нет, верно?» «Это не значит, что я флиртую со всеми подряд», — выпятив губы, проворчала я обиженно. «Я этого и не говорил», — огрызнулся Костя и, расправив плечи, гордо добавил. «И, кстати, я не все подряд. К тому же нам придется вместе работать, а значит, у тебя появилась уникальная возможность разбавить унылые рабочие будни качественным... романом. Это судьба, Агата». «Божечки, какое самомнение!» Закатив глаза, пропела я и, скрестив руки на груди, вздернула одну бровь и усмехнулась. «Да ты ничем не отличаешься от тех, кто пытался ко мне подкатить». «Не сравнивай меня с этими неудачниками!» — манерно оскорбился Костя и, загибая пальцы, перечислил. «Я тебе сразу все о себе рассказал. Квартира, машина, бизнес и...» «Фу, как скучно!» — перебив, поморщилась я и, прицикнув языком, поддразнила. «Даже на своей крутой тачке, при квартире и бизнесе на принца или мужчину моей мечты ты не тянешь». «Почему это?» «Ни грамма романтики, ни талики заботы и надежности», — огрызнулась я и, с трудом сдерживая улыбку, предъявила. «Где шикарные букеты? Где вино, фрукты, конфеты? Где комплименты? Где приглашение на свидание? Сразу в койку, да? Ты не принц, ты типичный кобель, Костя». «А ты стерва!» Отбрил он и проворчал что-то себе под нос, вышел из кабинета и шандарахнул дверью так, что в кабинете разнеслось эхо. «Вот и чудненько!» Показав закрытой двери язык, мурлыкнула я и, устроившись за рабочим столом, дополнила. «Хоть поработаю спокойно, а то нашелся тут командир!» Устроилась поудобнее и, обложившись документами, как начала работать. Минуты две. Пялись на записи с недавнего стихийного совещания, долго пыталась сфокусироваться на цифрах и срочных задачах, но, как назло, ничего не получалось. Казалось бы, безобидная перепалка со столичным мажором вывела меня из себя. В то, что он так легко сдался, мне не особо верилось, но как раз это и напрягало. Костя явно решил устроить мне что-то необычное, чтобы доказать свою значимость и проучить за пренебрежение. Косясь на дверь, я ерзала в кресле и вместо того, чтобы работать, ждала неминуемую подставу. Когда в дверь постучали, я аж подпрыгнула и, уронив на пол степлер, с трудом взяла себя в руки. В кабинет заглянул Кутузов, а я машинально посмотрела ему за спину и, не обнаружив Костю, выдохнула с облегчением. «А это вы?» Мой голос звучал как-то испуганно, поэтому я срочно перешла к рабочим вопросам. «Какие-то новые задания или пожелания?» «Нет, ты вполне справляешься, я всем доволен». Примостившись на край дивана, успокоил босс и, оглядев кабинет, похвалил. «И здесь порядок навела. Когда только все успеваешь». Артем Станиславович выглядел подозрительно довольным, но внушительный фингал заставил сомневаться в правильности решения поселить любимого босса с воинственной пышкой. «Как устроились? Соседка больше не буянит?» — уточнила я робко и, помявшись, повинилась. «Мне так неудобно за вашу травму, что я даже не знаю, как...» «Буянит!» — хохотнул Кутузов и, тронув заплывший глаз, успокоил. «Но все под контролем!» «Ты лучше расскажи, не обижает ли тебя мой друг?» «Константин Игоревич?» — нахмурившись, переспросила я и, собравшись с духом, все же решила пожаловаться, надеясь вернуть босса в лоно работы. «Невыносимый самодур, хам и...» Не успела перечислить все достоинства Константина, как дверь резко распахнулась, и вышеупомянутый экземпляр ввалился в кабинет с огромным букетом алых роз в одной руке и пластиковым контейнером в другой. В контейнере я разглядела отборную спелую клубнику и, представив планируемую область применения, густо покраснела. Костя заметил мое смущение и, усмехнувшись, подошел ближе и сгрузил цветы и контейнер с ягодами на стол. Почему-то подозревала, что друзья сговорились, но Костя приходу друга был определенно не рад. «Чё пришел?» — пожав Артему руку, буркнул он недовольно. «По своему новому директору соскучился», — передразнил Кутузов и, заговорив тише, вкрадчиво попросил. «Резинку дай». «Обойдешься», — огрызнулся Костя и, сунув руку в карман и шорт, проворчал. «Самому, кажется, мало будет». «Он еще и жадный», — вмешалась я. Выудив из кармана упаковку жвачки, подошла ближе и, протянув боссу, с укором прокомментировала. «Другу жвачку пожалел. Возьмите, Артем Станиславович, у меня в сумочке еще есть». Костя посмотрел на меня с нескрываемым удивлением и, хрюкнув, заржал в голос, согнувшись почти пополам. «Бери, бери!» Слегка заикаясь, подначил он улыбающегося Артема и, послав мне снисходительный взгляд, пообещал: «А Агате я сам возмещу». Запоздало сообразив, о каких именно резинках шла речь, я густо покраснела. Захотелось провалиться сквозь землю, но от последнего слова я все же не удержалась. «Дурак!» — взвизгнула возмущенно и, прицикнув языком, выбежала из кабинета.